Выстрел этот Штубер сразу выделил из всех прочих, которые то и дело раздавались в плавнях и по ту сторону излучины. Он прозвучал как-то особенно выразительно и призывно. Разданов, очевидно, специально выбрал момент, когда стрельба вокруг поутихла. И хотя выстрел поручика снова вызвал пулеметную чахотку и по ту сторону плавней в немецких окопах, заглушить его для Штубера не смогла бы уже никакая канонада. Спрашивается тогда, на кой черт мы брали его в плен, таскались с ним, проворчал старшина, которого Штубер пригласил к себе в блиндаж. А что с ними еще делать? Пришли сюда, ворвались в дом, как бандиты. Оно так, а все же. Как-никак жизнь человеческая ушла. По-христиански, старшина, по-христиански. Только сумеем ли всех оплакать, хотя бы своих, не говоря уже о пришельцах? И еще, скажи мне, ты значительно старше меня, опытнее, жизнь повидал. Сумеем, в конце концов, устоять в этой войне против такой-то силы? Старшина помолчал, закурил. Потом еще какое-то время задумчиво смотрел на пламя зажигалки. «Я тебе как окопник окопнику скажу, чтобы не под протокол. Ну так и прошу. Гнать он нас будет долго. Далеко гнать будет, точно говорю. Может, до самого Днепра, а может и дальше, до Волги, Дона. А все равно выдохнется. Страна огромная». Люду много, леса темные, и бить немца будут повсюдно, в каждом городе, каждом селе, в каждом перелеске. Нет, не захватить ему такую страну, не удержать ее при всей его стальной машинерии. Но ведь кроме Германии против нас еще Румыния, Венгрия, а там Япония не выдержит, попрет. Согласен, силища. Уж какой румын, не вояка, а человек при оружии, он всегда страшен. И убить его, обстрелянного, ой, как непросто. Он ведь тоже горазд убивать. Но только мозгую, все эти союзнички германцу не помощь. Дух не тот. Германец еще и духом, верой в свой рейх силен. А остальные... А что свора шавок? Им бы на падаль бросаться или после коршуна пировать. Доля истины в этом, конечно, есть. Неохотно согласился Штубер. Но это игра. В душе барон был полностью согласен с ним. Особенно в том, что касается союзников. Но более всего Штубера удивил трезвый, аналитический подход старшины к оценке ситуации. «Зря Гитлер попер сюда, зря! Чего ему не хватало? Под гусеницами его танков вся Европа. С нами он договор подписал. Когда два медведя начинают драть друг друга из-за берлоги, хозяином становится третий, послабее, но осмотрительнее, хитрее. Англия, то есть? Да хоть бы Америка. А ты политик, старшина, политик. Кто ж ты по профессии? Да как тебе сбалагурить? Студентом был когда-то, инженерничать мечтал. Не дали выучиться, выгнали. Чуть ли не судили, как врага народа. Старый друг, армейский майор, помог в армии определиться. Уж сам не знаю, почему, но приняли меня. Хоть и не должны были, неблагонадежны все же. Командовать людьми, конечно, не дали, все при технике состоял, но как-никак старшина. Однако предупредили, что офицерского чина тебе не получить. Штубер сразу заметил, что употребил понятие «чин» вместо звания. Однако старшина на это не среагировал. А я и не рвусь, и на том спасибо. Не будь армии, спился бы, заблотнился, как и множество других, так что я не в претензии. Сам-то рассчитываешь пережить эту войну или голова в кустах? Что чутье подсказывает? Подсказывает, что вроде должен еще пожить. Особого страха нет, но и на рожон не лезу. А там, как судьба предначертит. Значит, говоришь, еще должен повоевать. Хорошее предчувствие. Штубер поднялся и вышел из блиндажа. Вслед за ним вышел и старшина. Какое-то время они стояли в окопе и всматривались в ту сторону, где должны были находиться окопы немцев. Ночной ветер разносил по степи зарождавшиеся там слова германского солдатского гимна и звуки губных гармошек. — Эй, старшина, хлопцы наши уже вернулись? — как бы и невзначай спросил Штубер. — Которые расстреливали? Не знаю. — Странно. Почему не доложили? Они прошли ходом сообщения к окопу, поинтересовались у одного солдата, другого. Старшина позвал Семенюка. Фамилии остальных, очевидно, не запомнил. Но кто-то из бойцов ответил, что он до сих пор в плавнях. — Может, они там в секрете остались, как дозорные? — предположил старшина. — Товарищ лейтенант, вас к телефону! — крикнул телефонист. — Меня? А кому это я понадобился? — Командир дивизиона! — Ничего не предпринимать, старшина. Ждать меня здесь. Я сейчас. — Только бы не вздумал пойти на поиски красноармейцев без меня. Слегка нервничал Штубер, принимая из рук телефониста трубку. — Кстати, почему бы нам не сходить на эти поиски вместе, прихватив, может быть, еще кого-либо из солдат? Успел он подумать, прежде чем услышал избитый из тональности хиплой одышкой голос Грошева. Оберштурмфюреру уже запомнилась эта неизгонимая одышка, с которой капитан, очевидно, давно свыкся. — Пляши, лейтенант! Прибыло подкрепление! Взвод приведет младший лейтенант Совко. К сожалению, совсем еще дитя. Не стрелять, не козырять. Я вас спрашиваю. Так что принимай на себя общее командование сводной ротой. Как прикажете, товарищ капитан. Пусть пока окапывается во втором эшелоне, метрах в 50 за тобой. Не против. Пусть окапываются. Ну, вслед за ними я тебя навещу, а то меня в штаб полка вызывали. По поводу меня, что ли? Вопрос был задан в темпе разговора и не должен был вызвать особого подозрения. Грошев замялся. — Почему тебя? — По общей обстановке. — Кстати, в штабе сказали, что к тебе вроде бы пленного переправили с передовой немецкого офицера. — Странно. Откуда они узнали об этом? — не смог скрыть удивление Штубер. — Кто-то сообщил. Им тут же сразу разведотдел дивизии заинтересовался. Так что жди еще одних гостей. Придут за твоим языком. А вы не могли бы попросить штаб полка, чтобы их гостей этих немножко задержали? — Это почему же? — спросил Грошев после некоторой паузы. Голос его сразу же стал жестким. — Да подстрелили мы этого лейтенанта при попытке к бегству. — Ты что, сдурел? Какая еще попытка к бегству, я вас спрашиваю? — Так и получилось. Офицер ударил конвоира ногой, пытался убежать в плавни, а тот пальнул. — Тогда иди и добывай им нового лейтенанта, понял? Сам иди и добывай. И в штаб я звонить не буду. Разведчиков отпугивать от тебя тоже не стану. Не подашь им к машине немецкого лейтенанта или другого офицера, пойдешь под суд, я вас спрашиваю. Положив трубку, Штубер зло рассмеялся, хотя в сущности ему было не до смеха. Попасться в руки русской контрразведки за то, что расстрелял пленного немца, сюжет, который может привести в изумление кого угодно. Вот только становиться героем этой истории ему не хотелось. Быстрым шагом, почти бегом, он направился по ходу сообщений в передовой окоп. Но, добравшись до развилки, от которой один из ходов вел к санитарному блиндажу, чуть не столкнулся с бегущим ему навстречу солдатиком. — Товарищ лейтенант, там такое творится, там такое! — вполголоса, но очень взволнованно заговорил тот. — Что именно там творится? А по-человечески изложить можешь? — Семенюк приполз, его ножом в спину. — Как это приполз? — опешил Штубер. — Кто его в спину? — Свои же предатели, а немца пленного офицера отпустили. Один стрелял в воздух, чтобы мы думали, что расстреливает пленного, а другой в это время Семенюка ножом в спину, его ножом, а сами сбежали. Штубер и солдат прошли одну накрытую плащ-палатками и ветками спальню бойцов, вторую, третью. Отовсюду доносился то храп, то приглушенные голоса. Выставленные сержантами часовые тоже дремали, сидя в пулеметных точках. Только там, недалеко от плавни, действительно копошилась небольшая группка окопников. — Значит, Семенюка ударили и бросили? Он пришел в себя и приполз? — начал уточнять Штубер, остановившись и заставив остановиться гонца. — Что еще успел сообщить этот ваш Семенюк? — Да он еле говорит. Умрет, наверное. Сказал, что здесь действует группа предателей, немецких агентов, что он давно понял это. — Какая еще группа? Он имел в виду тех двоих, что расстреливали. Ну, говори, говори. Солдат замялся, но потом еле слышно проговорил. Он сказал, те двое, которые появились с лейтенантом, тоже немцем. — Так и сказал? — переспросил Штубер, сразу же свернув переход, ведущий к оврагу, куда они планировали относить убитых. — Сам слышал. — Тогда кто тебя послал за мной, старшина? Он не мог рассмотреть лица солдата. — Не, я сам. Услышал и побежал. Я чуть в стороне стоял, они даже не заметили. Предупредить вас хотел. Знаете, еще и вправду ляпнут на вас. Семенюк этот может. Мы из одного села с ним. О нем давно слухи. — А, так вы давно с ним знакомы? — А какой же вы немец, скажет тоже. — Был учителем немецкого языка в школе, а жил в Прибалтике, потому и говорю с легким акцентом, вот и все. Как можно спокойнее, — объяснил Штубер. — Я пытался поговорить с пленным, вроде получалось. Ну, Семенюк это слышал. А он что, был у вас в селе активистом? — Не то чтобы активистом, а просто ходил, высматривал, если что, сразу сообщал в милицию или куда там еще. — Ясно. Сколько их там вместе со старшиной? — 5. — Приготовь оружие. — Зачем? — Все может быть. Если что, сразу стреляй. Представлю к награде за мужество и спасение командира, понял? — А старшина? — испуганно спросил солдат. Это был довольно рослый, крепкий парень. Штубер вдруг вспомнил, что приметил его еще тогда, когда оказался у машины, везущей новобранцев на передовую. — А поди знай, что он за человек! — неопределенно ответил лейтенант. — Пать, хорошее предчувствие! Штубер поднялся и вышел из блиндажа. Вслед за ним вышел и старшина. Какое-то время они стояли в окопе и всматривались в ту сторону, где должны были находиться окопы немцев. Ночной ветер разносил по степи зарождавшиеся там слова германского солдатского гимна и звуки губных гармошек. — Эй, старшина, хлопцы наши уже вернулись? — как бы невзначай спросил Штубер.